Здравствуйте, девочки и мальчики. Я вас приветствую на канале «Человека без имени» в программе «Накипело». Благодарю всех вас за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, помогайте распространять это видео. Сегодня у нас вторник и 18 октября. Год все тот же, 2016. В США отмечается день приобретения Аляски у России. Платил бы мне Госдеп, сказал бы я это. Напомнил ли я об этом? Свои вопросы мне не оставляйте в комментариях, либо пишите на почту russia5117@gmail.com. В теме письма указывайте, пожалуйста, в какую программу вы пишете. Накипело, разговоры на кухне, которые я не знаю, честно слово, когда они выйдут. Мы все никак не можем выбрать день, когда сможем пересечься и записать третий выпуск. Поэтому на некоторые вопросы, о которых хотелось бы поговорить именно в разговорах, пока будем отвечать в «Накипело». Да, и совсем забыл про салюты сказать. Если вас интересуют хлопушки, то, пожалуйста, обращайтесь на почту, а с прайсом можете ознакомиться на моей странице ВКонтакте. Начну сегодняшнюю программу с темы Мальцев и Скальд, или Скальд и Мальцев, кому как угодно. Вера пишет. Привет, благодарю за эфир. Сейчас посмотрел ролик Антона Скальда с названием «Мальцев испугался не Путина, а Скальда». Написала ему комментарий. Паренек призывает распространять свои ролики против Мальцева. Тип может заиграться, а потом будет слезы прилюдно вытирать. Прежде чем хотеть ли моста с Мальцевым, нужно уметь включать голову и хотя бы следить за своей речью. А то возомнил о себе слишком многое. Не тем путем пошел Антошка. Ох, не тем. Ну почему, может быть, он картошку пошел копать? Правда, ее уже все вроде как выкопали. Когда она там, в конце сентября, в середине сентября выкапывается? Я просто не огородник, не знаю. Хотя в начале 90-х годов приходилось и сажать, и выкапывать. И не только картошку, в общем, всякие овощные культуры. Хочу спросить ваше мнение о нем. Да, я посмотрел ролик с названием «Мальцев испугался не Путина, а Скальда». Я высказывал свое мнение по поводу его ролика «Импичмент Мальцеву». Знаете, начинаю потихоньку себя ощущать адвокатом артподготовки. Постараюсь коротко, потому что не очень хочу вообще об этом говорить. Мне сразу бросилась в уши фраза «Дорогие россияне», с чего начал, а вновь очередное, в кавычках, разоблачающее видео Скальд. Никого не напоминает «Дорогие россияне». Причем никогда не забуду это самое известное видео, где я устал. Я ухожу от 31 декабря 99 года. На канале РТР был титр «Россия простилась с первым президентом Б.Н. Ельциным». Вообще, как правило, такой титр и заголовок дают, когда человека больше нет. Но это так, о профессионализме нашей прессы того и сегодняшнего, в принципе, времени. Опять же, вновь повторюсь, против Скальда ничего не имею лично. Но когда люди переходят на оскорбления, типа «смотрите, какой я искрометный, сейчас просто уничтожу Мальцева», то это в первую очередь говорит о безграмотности и отсутствии словарного запаса. Если Скальду не дает истеричная девочка, то в первую очередь проблема в желающем ее. Если проблема с девочками, то, может быть, на курсы пикапа походить, в себе что-то поменять. А то отсутствие девочек в жизни мужчины может его привести к истеричным мальчикам. «Мальцев испугался», — говорит Антонио, — «потому что Скальд не клоун». Получается так? Все, с кем Мальцев проводил дебаты, — клоуны. Великолепно. То есть Скальд наезжает не на Мальцева, а, собственно, на всех, кто когда-либо о чем-то с Мальцевым разговаривал. Ну что же, это сильный ход, ничего не скажешь. Как по мне, так в этой истории кто-то сам клоуном получается. Антон говорит, что его испугались. Мальцев – быдлый мужик. В чем проявилась быдлость-то, мне очень интересно. В том, что Мальцев ответил Скальду на его же языке? Первый в оскорбления и обиды полез сам Антон, а не Мальцев. Опа! Только что пришла смс-очка мне на телефон о том, что у Russia Today все счета заблокированы. Как мне приятно, боже мой. Это было лирическое отступление. Антон, ну не хочет с вами общаться Мальцев. Если со стороны Мальцева идут жесткие высказывания в адрес Кальда, то Антон считает, что это беспомощность и трусость. Бред. Ну, честное слово, ну не хочет с тобой общаться человек. Что ты бесишься-то? Мы же тоже можем предположить, что товарищ Скальд просто элементарно завидует Мальцеву. Мы же можем предположить, и я здесь с Мальцевым полностью согласен, что Антон хочет пропиариться за счет Мальцева. Ну, давайте, если мы все будем предполагать такие идиотские вещи... Да ну... Вот, ей-богу, прям... Да. На все как бы нереально неудобные вопросы Мальцев многократно отвечал. Не поленитесь, да посмотрите его выпуски. Не устраивает Мальцев, не смотрите, не слушайте. Не ходите с ним на встречи и так далее. Ну, какие проблемы-то? Я уже говорил, есть определенные вещи, с которыми я не согласен, например, с Мальцевым. И что, если в нескольких пунктах меня не устраивает позиция Мальцева, я должен сейчас сидеть здесь и обсирать его, что ли? Или кого-то другого? Да, вы сейчас скажете, а вот ты сейчас сидишь и Скальда обсираешь. Да где? Я просто разбираю сказанное им. Вот и все. С моей стороны, в чей-то адрес вы хоть когда-нибудь слышали наезд? Чтобы из ничего я начал кого-то оскорблять. А Антон бы лучше опубликовал видео с его взглядами о том, как выходить из ситуации, в которой находится наша страна. Написал бы свою программу «Идеальной жизни в России». Что изменить в медицине, образовании, во всем. Конкретные пошаговые действия. С удовольствием послушаю. Как знать, может, он перевернет мой мир взглядов. Если такое есть видео, то, пожалуйста, скиньте мне ссылочку. Просто лично я не хочу смотреть его ролики. Желания нет. Я интересовался, кто и что, Скальд. Мне отвечали, вроде неплохой. Но вот с Мальцевым не заладилось. Не понимаю, зачем была заварена эта каша. А если вообще кто-то хочет информационно повоевать, то, пожалуйста, я приглашаю вас. Добро пожаловать. Максим написал. Когда я задаю вопрос окружающим ватникам, они говорят, что везде так. Везде коррупция, везде воруют и так далее. Никто из них не был за границей и не верит, что где-то по-другому. А когда пытаешься их переубедить с помощью интернета, то и тут облом. По их мнению, интернет – это как с надписью на заборе. Три точки, а там дрова. Коррупция везде есть. Вопрос – ее масштабности. Я думаю, если бы у нас не воровали в таких объемах, были бы хорошие условия для проживания, давали бы людям жить спокойно, не мучили бы всем происходящим, что есть сейчас, да и до этого, то абсолютное большинство, ну мне во всяком случае так кажется, восхваляло бы эту власть. Но они, видимо, руководствуются пословицей «хороша ложка к обеду». И в продолжении темы сообщение от Андрея. Здравствуйте. На работе разговаривал на разные темы с двумя коллегами-женщинами. При беседе облетел пару раз нашу солнечную систему. Так вот, просто клиника, честное слово. Сдерживал себя как мог, чтобы не отправить на веселые буквы. Аргументы потрясли. Причем обе напали, как кошки на мышку. В конце добавили. «Ты что, против России?» Защищаешь пиндосов? Посоветовали побольше смотреть зомбоящик. В интернете все, мол, врут. В скобочках ржут. Желтая пресса. Даже был удивлен, читая тут в комментариях, что же отвечают ватники. Сделал вывод, все как один, с одного конвейера выпускаются, как горячие пирожки с дерьмом. Зомбоящик-то один, и информация впитывается одна на всех. но я тоже не пальцем деланный, посоветовал обеим купить сладкую вату. Удобно присесть на бутылочку в моем представлении «Шутка-минутка». Надеюсь, оцените. И, поедая, соответственно, вату, смотреть новости. Они ничего не поняли, надо было видеть их лица. Повеселили меня на славу. Андрей, вы можете еще посоветовать купить спутниковую тарелку и смотреть альтернативные новости. Только им придется языки подучить иностранного типа. Что же, друзья, на этом я буду закругляться. На сегодня на этом все. Всем большое спасибо за внимание. Помогайте продвигать это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за помощь и поддержку.